темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке, слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще, за ним Базиль, Антонио, Бартолио, Бредуазон. По-моему, здесь. Добрый вечер, господа. Фигаро. Все в сборе? Все, кого ты сюда притащил. Который час приблизительно? Луна, наверное, уже взошла. Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика. Собрались в замок на свадьбу, не так ли? Да. Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы. Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе. Да, как? Так, понимаю. Что? Понимаю. В чем дело? Послушайте моего совета, господа. Удалимся отсюда. Здесь речь идет об одном свидании. Какого? Я вам все расскажу где-нибудь поблизости. Но мы вернемся. Я вас позову. Немедленно сбегайтесь все сюда. Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным. Помню. Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться, женишу. О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего не мудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи. Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын. Украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры, очутился бы тогда, когда опала, поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название — «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов, и меня опять закрывают, и опять без всякого дела. Оставалось идти воровать, а я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться...